не инцидент с ним произошел, а нападение. Вследствие халатности вашей службы безопасности на станцию проникли вооруженные люди, которые угрожали моему коллеге. Он вынужден был защищать себя. Это зафиксировано на камеры, и это может подтвердить свидетель. Какие еще могут быть вопросы? Не все так однозначно, и я не уполномочена. К нам есть какие-то вопросы, нас в чем-то обвиняют. Причина задержания какая? Несколько секунд стояла тишина, а затем оператор, нисколько не изменив тон голоса, произнесла: «Вы можете взлетать. Коридор 2С, ворота 3. Спасибо, что посетили станцию Достоевский. Напоминаю, вследствие произошедшего инцидента, а также нарушения правил станции, параграф 74, пункты 3, 4, вам и членам вашего экипажа запрещено посещение станции. Ваш корабль внесен в черный список и не будет обслуживаться. Спасибо за предупреждение», копируя голос и тон оператора, ответил Юджин, не забыв и поиздеваться над названием станции. «Мы никогда в жизни не посетим такую дыру, как станция Достоевский, которая не в состоянии обеспечить даже минимальную безопасность и комфорт для посетителей. О произошедшем инциденте будет извещен ВКС и службы правопорядка Ассамблеи. Удачного пути», — ответил оператор. «Удачи с проверкой», — съязвил Юджин и отключился. Рокот медленно поднялся над посадочной площадкой, развернулся и, набрав высоту, двинулся по широченной трубе, именуемой коридором, в сторону огромных ворот, за которыми уже был открытый космос. Юджин принципиально вел корабль, не хулиганя, не нарушая правила и соблюдая скоростной режим. Полет длился минут 20, и за это время все успели заскучать. Рика ковырялся в своем планшетнике, Юджин управлял кораблем, Марго рассматривала свой маникюр, ну а охраняка попытался приложиться к своей фляге, но вовремя заметил приплевшегося на мостик Рокота. «У-у-у, тварина!» – проворчал он. «И не сдохнет ведь от голодухи. Я ему автоматическую кормушку купила и в трюме поставила», – отозвалась Марго, – «так что можешь за него не переживать. Жрет, а толку с него, как с козла молока», – буркнул хороняка. «На борту вон, таракан, а он и в ус не дует. Кстати, интересно», – оживился Рика, – «на хрусте, едва учуяв этих тварей, кот словно бы в бешенство впадал, а на корабле он вообще никакого внимания к жуку не проявил». «Ну так и жук не дрыгается», — заметил Юджин. «Все равно, странно это». «Да плевать», — отмахнулся Юджин и замолчал. Как раз в этот момент корабль проходил ворота станции. Пара минут, и они оказались в открытом космосе. «Фуф, свобода, наконец-то», — вздохнул Юджин. «Мы сутки на станции были», — съязвила Марго. «И вообще, такое ощущение, что ты не с пассажирской станции улетаешь, а из тюрьмы». «Типун тебе на язык», — возмутился Юджин. «Но вообще, да, как из тюрьмы. Это вы с Рико развлекались, маникюры, педикюры. Он вообще настрелялся на год вперед. Да, ну, короче, вы веселились, а мы с Хоронякой лежали все это время, как бревна. Зато отоспались», — зевнул Хороняка. «А я вот, кстати, ужасно хочу спать», — заявила Марго и поднялась из кресла, «так что пойду-ка, наверное, в свою каюту». «Да кто тебя держит?» Пожал плечами Юджин и повернулся к Рика. «Давай-ка, проложи маршрут до станции Джека, и сразу начни первый прыжок рассчитывать». «Понял, сделаю», — кивнул тот и приступил к работе. Рика потребовалось всего полчаса, чтобы проложить маршрут, и еще полтора для просчета прыжка. Правда, стоит отдать ему должное, он за это время успел провести и предварительные расчеты последующих прыжков. Конечно, после того, как Рокот попадет в следующую систему, нужно будет вносить изменения с учетом точки его появления, но все равно это существенно сократит время пребывания в этих самых системах, позволит кораблю совершать прыжки чаще. Первая из систем, которую посетил Рокот, была аграрной, тихое, мирное место, в котором, к тому же, имелись патрули. Следующие две системы тоже должны были быть относительно безопасными. В одной из них имелись несколько крупных промышленных станций, принадлежащих корпоратам, а они, как известно, на своей безопасности не экономят. Во второй были добывающие аванпосты, и по идее там должны были быть одна-две флотилии шахтеров, курочащих астероиды, коих там было в избытке. Ну а далее предстояло двигаться по серой зоне. Станций обитаемых миров там не было, пустые, никому не интересные миры, находящиеся вдали от популярных транспортных магистралей. И именно там существовал шанс встретить кого-то не особо дружелюбного, пиратов и мародеров, контрабандистов или черных копателей. Однако добираться до станции Джека более безопасными путями было в несколько раз длиннее, так что Рика, озвучив все варианты Юджину, с его согласия выбрал наиболее короткий маршрут. Пока что все шло нормально, хотя и прыгали они сейчас по обитаемым и относительно безопасным системам. А вот следующая уже представляла опасность. Что там, одному богу известно. Но Юджин надеялся на свою удачу, Рика на умение быстро просчитать следующий прыжок. Хроняка вообще не парился, нахрючился своим пойлом до полной бессознательности. Ну а что, Марго отправилась спать и увела с собой кота, который теперь дрых в ее каюте, так что хроняке ничего не угрожало. Случись чего, капсула алконейтрализатора под рукой, а дверь на мостик можно легко закрыть. Теперь хороняка спокойно и блаженно сопел в своем кресле, однако даже он открыл глаза и обвел мостика соловелым взглядом, услышав повышенные тона, на которых говорили Юджин и Рика. Какого хрена? Что это? И как они оказались так близко? Наверняка у них трекер гипердрайва, или вообще сканер, просто прыгают за нами, как чистильщики. Помнишь, думаешь, это они? Не похожи, корабли совсем другие, мелкие, охотники за головами, как пить дать. Хороняка, жри свою капсулу. А, что? Всхрапнул он. В сотни километров от нас три корабля, и они идут на перехват. А, черт. Глава 18. Хвост. Пока хороняка давился капсулой, Юджин и Рика не отлипали от своих мониторов. Везде на корабле орала сирена, аварийные лампочки мигали. По сути, все это было сделано для Марго, ушедшей отдыхать. Юджину, как и Рика, просто некогда было пытаться разбудить ее, объяснять ситуацию. А так девушка, услышав завывание сирены, сделает единственно правильное в такой ситуации, запрыгнет в скаф и бросится на мостик. «Рика, что там с расчетами?» – спросил Юджин. «Рассчитываю», – буркнул Рика, – «мы прыгнули сюда криво, не попали в круг, есть небольшое смещение, и придется заново просчитывать прыжок. Сколько? Минут 20, не меньше. Много. Давай быстрее. Я бы с удовольствием, но...» «Что но?» «Последний гиперпереход был слишком длинным. Гиперпривод перегрелся. Если попытаемся прыгнуть, привод может сгореть к чертям. Да и хрен с ним, починим. Главное уйти, Юджин. Вокруг нас сейчас просто пустые системы. Где мы его починим? Сами? А запчасти где взять? Мы застрянем черт знает где. И эти уроды наверняка прыгнут за нами. Вот тогда нам от них точно не уйти. Твою-то мать. И что ты предлагаешь? Да что приводу нужно дать остыть? И сколько? Час, может, два. Это хреново. Это крайне херово. Я пущу охлаждающую жидкость через систему жизнеобеспечения, будем выводить лишнее тепло в космос, и привод остынет быстрее. Капсула уже начала действовать, и хороняка включился в общее дело. О, дед проснулся. Хмыкнул Юджин. Сколько это займет? Да тут дел на 5 минут, ответил хороняка, поднимаясь из кресла. То сюда перекинуть, это туда, перенаправить поток, и все. Как быстро это охладит привод? Думаю, минут за 20-30. Отлично. Но, так, блин, почему ничего не обходится без этого сраного но? Но система жизнеобеспечения может отключиться. Сам знаешь, 10 градусов вверх, и все, ее выбивает. Сколько раз починить собирался, тяжело вздохнул Юджин. Ладно, хрен с ней, с системой. В случае чего, пару дней в скафандрах поживем. Отличная перспектива. Не хочу в скафандры. На мостик вбежала Марго. Чего у вас тут происходит? И выключи ты уже эти завывания, я собственных мыслей не слышу. Юджин тут же отключил аварийную сирену, и на мостике воцарилась тишина, нарушаемая лишь щелканьем и гулом терминалов. Фу-у-у, как сразу хорошо стало, с облегчением выдохнула Марго. Не прохлаждайся, одернул ее Юджин. Бегом на свое место. У нас тут три корабля, идут на нас. Займись делом, пробей что это и кто это. Поняла. Марго тут же юркнула на свое кресло. «Ну, так что, пускаю охлаждение», — напомнила себе хороняка. «Да, делай», — секунду подумав, кивнул Юджин. Хороняка тут же бросился прочь с мостика. Юджин же занялся проверкой орудийных систем. Что-то подсказывало ему, что в этот раз драки избежать не получится. Кто бы ни оказался на тех кораблях, что их преследуют, просто беседовать они не хотят. Они целенаправленно что? Юджин покосился на экран сканера. В принципе, все три корабля противников находятся не так уж и далеко. Наверняка хоть на одном должно быть дальнобойное оружие, но они почему-то его не применяют. Почему? Хотят взять живыми? Тогда еще более любопытно, кто же это такие, чего им надо? врагов Юджин, да и уже вся их компания, успели собрать в приличных количествах. ВКС, во всяком случае, по мнению Рика, корпораты, Кассель, чистильщики, а еще те непонятные черти на Достоевском. Так кто же сейчас желает старательских тел? Словно бы в ответ на его вопросы загорелся огонек на панели связи, кто-то вещал на общей частоте. Юджин моментально переключился и включил звук. Повторяю, Рокот, немедленно выключить двигатели, лечь в дрейф, приготовиться к приему досмотровой группы. Вы вообще кто такие? Спросил Юджин. Повторяю, Рокот, немедленно выключите двигатели, или мы открываем огонь. Ну, понятно. Юджин отключился от канала и повернулся к Марго. Узнала, кто это? Конь в пальто. Хмыкнула девушка. Вообще непонятно. Все три корабля, старые, списанные корыто. Пусть и из боевых эскадр ВКС, но лет им самый молодой старше меня лет на 20. Давай точнее. Два перехватчика, третий, рейдер. Скорее всего, раньше был патрульным кораблем во фронтире. Вооружение. На перехватчиках вижу лазерные орудия, по 4 штуки на каждом. Возможно, есть ракеты или торпеды. Все орудия на носу. На рейдере носовая плазменная пушка, два рейлгана, два блока ракет. Судя по контурам, самонаводящиеся. Так, Юджин задумался. Перехватчики на такой дистанции вообще проблемы не представляют, они банально не достанут до Рокота, ну а в силу древности самих кораблей догнать их они тоже не могут. Пусть они и немного быстрее, но их преимущество в скорости попросту нивелируется расстоянием между ними и Рокотом. Чтобы догнать его, им потребуется часа три, не меньше, а через три часа можно будет просто сбежать в другую систему. Но что делать с рейдером? У этой сволочи орудия добивают очень далеко. Даже сейчас он может достать Рокот. Конечно, на такой дистанции попасть будет сложно, но как гласят законы Мерфи, если что-то должно пойти не так, оно обязательно пойдет не так. Причем для тебя, а не для противника. И хрен бы с ними, с рейлганами, но ведь еще два блока ракет. Сколько их там? Один залп может быть как из двух, так и из шести ракет. Зависит от мощности, калибра или, что точнее, типа ракетных пусковых блоков. Сможет ли Юджин увернуться от ракет? Сможет, тем более уже делал это. Однако в той ситуации он и давал сдачи. А что тут сделаешь с рейдером? У него броня в разы толще, чем у Рокота, плюс еще и поддержка двух перехватчиков. Опять же, щиты хоть у Рокота стоят модернизированные, еще и разогнанные, раскачанные, классом чуть ли не до корвета доходящие, но ведь и у рейдера штатные щиты должны быть мощными. А еще Юджин искренне недоумевал, как рейдер может развить подобную скорость. Он явно должен уступать и Рокоту, и уж тем более перехватчикам, а на деле прет практически с ними наравне, ну, пусть и немного отстает. Это как, Марго, по рейдеру дай полную выкладку. Что видишь? Ничего нестандартного, контур полностью соответствует тому, что есть в базе. Юджин облегченно вздохнул. Что ж, значит, сюрпризов от этого корабля ждать не стоит. Уже хорошо. Факел несколько удивляет. Или движки заменили, или форсировали, продолжила Марго. Так, если движки не штатные, это плохо. Рейдер так и будет переть. А если же движки форсированные, то подобный темп он может держать недолго. Но чем это им, старателям, может помочь? Да ничем. При любом раскладе не дадут свалить. Им нужно сколько? Минут 20, точно. За это время привод остынет. Рика успеет сделать расчеты. Но дадут ли столько времени преследователи? Не дадут. Словно услышав его мысли, рейдер начал палить. Оба его рейлгана сделали по одному выстрелу, и явно предупредительному, снаряды прошли мимо, но очень близко от Рокота. Прямо-таки неприлично близко. Так канонир у них толковый. Это плохо, шансов увернуться, обмануть на маневре не так уж и много. А ведь еще от ракет улепетывать, при этом пытаясь стряхнуть с хвоста два перехватчика. Нет, пока что все нормально, расстояние между Рокотом и преследователями приличное. Щиты и броня попадания рейлганов выдержат. Какое-то время, во всяком случае. А дальше что? Надеется, что удастся протянуть те самые 20 минут. Юджин перевел взгляд на часы. Блин, кажется, прошла целая вечность, а на деле всего-то 6 минут. Так что делать, бинго? Если рейдер идет таки в форсированном режиме, он наверняка должен был перебросить энергию с других систем на движки. Да даже если движки модернизированные, у них точно должно быть потребление выше, чем у штатных. И если Юджин прав, экипаж рейдера в первую очередь убрал энергию со щита, точнее либо по минимуму оставил, либо вообще отключил. Ну зачем рейдеру сейчас щит? Да противника черт знает сколько, преследователи наверняка уже поняли, что орудий, способных стрелять на большую дистанцию и, так сказать, назад, на рокоте нет, а, следовательно, бояться им нечего. Если все так, то у старателей появился шанс, и Юджин намеревался им немедленно воспользоваться. Тем более он недавно открыл для себя крайне интересную вещь, макросы для корабля, да еще и с поддержкой и, проще говоря, набор команд, активирующихся нажатием одной клавиши, и до кучи и еще будет корректировать эти самые команды, чтобы достичь заданной пользователем цели. К примеру, корабль по одному клику способен начать рыскать, и даже делать это постоянно, причем Юджин может задать угол отклонения, градус, все что угодно. Ну а и подкорректирует мощности интервалы включения маневровых движков, чтобы получился именно тот результат, которого Юджин ждет. Но сейчас он не собирался рыскать, а намеревался применить совершенно иной финт. Надо же, буквально недавно его отрабатывал на симуляторе, и вот же, пригодился, можно опробовать в реальном бою. Конечно, Юджин несколько опасался пробовать новые фишки прямо в бою, но, черт возьми, а когда еще? Ведь для этого и создавал все эти наборы команд, как раз для таких случаев, когда времени на просчет и маневра нет, когда сам пилот подобное выполнить максимально точно просто не сможет. Что за хрень? Возмутился Рика, удивленно пялись на экран своего терминала. Расслабься, я подгрузил свои новые игрушки, ответил Юджин. Что еще за игрушки? Макросы для управления. Чего? Сейчас увидишь, Марго. Предупреди, если эти уроды опять пальнут. Рика, по моей команде энергию со щитов на движки. Но, делай. Окей. Юджин принялся редактировать уже готовые наборы. То, что у него имелось, подходило для контратаки, а в данный момент нужно было скорее уж беглый огонь организовать и продолжать удирать. Так вроде готово. Теперь нужно зафиксировать рейдер в качестве цели. Далее приказываем вести по ней огонь исключительно главным калибром. И корабля тут же начал материться, мол, цель в мертвой зоне. Ну, еще бы, угол поворота носовой пушки, всего-то градусов 30, и сейчас орудие завалено в сторону, сились довернуть до цели. Ну-с, поехали, пробормотал Юджин. Марго, чего там? Пока молчат. Вот и славно. Рика, давай. Сам же Юджин выждал пару секунд и таки задействовал один из своих макросов. Рокот, на всех парах удиравший от преследователей, вдруг врубил маневровые, отключил главные и, продолжая двигаться прежним курсом, развернулся на 180 градусов. Проще говоря, он летел задом наперед. Теперь его нос смотрел назад, в сторону преследователей. Носовая пушка тут же довелась, на терминале Рика зажегся огонек, извещающий о возможности открыть огонь. На! Пушка пальнула раз, другой. Заряды устремились к вражескому кораблю. Один из них лишь чиркнул по корпусу, будучи отклоненным щитом рейдера. Однако этот выстрел сделал свое дело, щит рейдера ярко вспыхнул и потух. Юджин оказался прав, экипаж оставил минимум энергии на щите, совершенно не ожидая атаки. А она таки случилась, и щит справился со своей задачей, защитил корабль. Да только в силу того, что работал на минимальной мощности, а нагрузка от снаряда была слишком велика, он вырубился от перегрузки. Вследствие этого второй снаряд, выпущенный с рокота, достиг своей цели, попал точно в центр сигароподобного корпуса рейдера, тот летел чуть выше рокота, и все его днище было, как на ладони. Моментально от рейдера полетели ошметки, появилось облако газа, корабль резко дернулся в сторону. «Огонь! Огонь!» — в запале кричал Юджин, нажимая на гашетку, но носовое оружие выдало только два выстрела, далее требовалась перезарядка. Первый из этой партии снаряд тоже достиг цели, угодил куда-то в хвост рейдера. А вот второй уже был отклонен включившимся щитом. Жаль, хотя стоит признать, ребята быстро сориентировались, признали свою ошибку. И главное, инженер у них на борту был настоящим спецом. Так быстро включить выведенный из-за перегрузки щит, это надо уметь, это не каждый сможет сделать. Как бы там ни было, а рейдер с этого момента в гонке участвовать не мог. Первое попадание вряд ли нанесло существенный урон, а вот второе. Наверняка двигатели повреждены. Вон, он уже скидывает скорость. Юджин тут же запустил новый макрос, заставив Рокот развернуть нос по направлению движения. Активировать форсированный режим движков. Нужно было наверстать упущенное время и скорость. Нужно поддерживать дистанцию между собой и противниками, которая успела существенно сократиться. Рика, щит, отключая орудийные системы, вообще все, энергию на щиты и движки, делаю. Явно разозленный произошедшим капитан Рейдера психанул, если до этого момента были лишь два залпа главным калибром, и оба они были предупредительными, то сейчас он шарахнул всеми орудиями, и в этот раз целились они точно в Рокот. Да только ничего у них не получилось, Рика успел таки перебросить энергию на щит, еще и конфигурацию сменил, предвосхищая, как будут действовать преследователи. Все снаряды были просто отклонены щитом, просадив его всего процентов на 40. Однако взбешенный капитан Рейдера явно не собирался сдаваться так легко. Хоть его корабль уже серьезно отставал, он решил попытаться сделать ход конем. «Фиксирую запуски ракет», — сообщил совершенно безэмоциональный голос Ирокота. Юджин опустил глаза на экран терминала и обомлел. 10 ракет, по 5 в каждой установке. И он, конечно, хотел бы ошибаться, но, судя по сигнатуре и скорости ракеты, эти, вовсе не старый хлам. Вот они уже обогнали оба перехватчика и на всех парах шуруют к Рокоту. «Рика, энергию на защитные турели. Щит снять, не снимайте. Эти уроды опять палят», — крикнула Марго. «Черт, это уже очень плохо. Щиты нужны против главного калибра рейдера, движки, чтобы их не догнали перехватчики, да и от ракет еще уйти надо. Но ведь и турели нужны, они хотя бы часть ракет смогут сбить. Хороняка, что там у тебя?» Юджин врубил циркулярную связь, так как времени, чтобы связываться с хоронякой напрямую, не было. «Все в процессе. Привод охлаждается», — отозвался тот спустя несколько секунд. Явно добирался до ближайшей панели. «Сколько еще ждать? Минут 5, может, 10. Температура падает быстро. Недостаточно быстро», — буркнул Юджин. «Ладно, полетаем. Рика, энергию со щита убрать. Кидай на турели. Нас ведь уничтожат. Броня на что? Плюс я не собираюсь подставляться». И действительно, Рокот начал вилять так, что попасть по нему не смог бы ни даже самый опытный канонир. Юджин хорошо разбирался в вопросе и понимал, что рыскать и дергаться нужно совершенно хаотично. Если его манипуляции кому-то удастся вычислить, подловить его на очередном маневре, пиши пропало. Добравшиеся уже до Рокота ракеты послушно выполняли все маневры за целью, медленно и уверенно приближаясь, немного разрывая дистанцию во время лихих поворотов Рокота. Турели уже включились и палили, как бешеные. «Ну же, давайте, родные, не подведите», — сквозь зубы приговаривал Юджин. «Есть», — рвануло настолько близко, что даже по Рокоту прошла вибрация, а следом еще взрыв, и еще, ха, одну ракету взорвали, а она с собой еще две забрала. Восторженно проорала Марго. «Не радуйся», — более пессимистично настроенный Рика вернул ее в реальность. «Их еще 7 осталось, и сейчас они растянутся, чтобы больше подобное не повторилось». И действительно, если судить по экрану сканера, ракеты растянулись, отошли друг от друга на безопасное расстояние. Однако это им не помогло. Турели снесли еще одну ракету, а спустя секунду вторую. Корабль уже серьезно трухнуло, он прямо на дыбы встал. 5 осталось, заявила Марго. Юджин сжал зубы, схватился за рукоять и отчаянно дергал ее из стороны в сторону, заставляя Рокот то нырять, то рыскать из стороны в сторону, то крутиться. «Еще одна», — сообщила Марго об очевидном событии. Уничтожение этой ракеты не прошло даром, корабль дернуло, завыли предупредительные сигналы, а на терминалы посыпались сообщения о полученных повреждениях. И маленькое объявление: на ближайшую неделю главы через день, банально не успеваю и начинаю делать ошибки и ляпы, в течение недели-двух постараюсь вернуться в прежний график, каждый день кроме субботы. Глава 19. Грязный прием. Юджин просто вперил взгляд в экран, сжал пальцы на джойстике так, что они побелели. Он был напряжен, как никогда. 4 ракеты, еще 4 ракеты, а Рокоту уже досталось. Пусть пока критических повреждений нет, пусть все системы вроде как функционируют нормально, но все равно, это только одна ракета, и она даже не попала, просто взорвалась слишком близко. Из-за нее щит с корабля слетел. Теперь их единственная защита – это броня корабля. Очередной взрыв, совсем рядом. Корабль дернулся, мелко затрясся, и появилось ощущение, будто вот-вот и его разорвет на мелкие части. Но нет, пока обошлось. Только новый ворох сообщений о полученных повреждениях вывалился на экраны терминалов. Зато ракет осталось 3. Юджин заставил Рокот крутиться вокруг собственной оси, проще говоря, исполнил бочку. 2 ракеты, идущие следом практически нос в нос, тоже начали крутиться. Третья отставала и в этих развлечениях не участвовала. Юджин заставлял Рокот крутиться все быстрее и быстрее. Ракеты на хвосте делали то же самое. А затем Юджин резко нырнул, остановил вращение, выровняв корабль, и ракеты клюнули на этот финт. С размаху врезались друг в друга. В этот раз повреждения не ограничивались одними лишь уведомлениями. Свет на мостике погас, но спустя секунду появился вновь. Изображения на экранах исчезли, но тут же вновь появились. Вроде нормально, вроде обошлось, но не тут-то было. Пока шли перебои с энергией, пусть на секунду, но движки отключились, и последней оставшейся ракете хватило этого, чтобы достичь Рокота. Снова отключилось освещение, вырубился генератор гравитации и компенсаторы. Юджин попросту вылетел вперед со своего кресла, больно приложившись о терминал, а затем еще и ударившись головой о верхнюю панель управляющей консоли. В глазах потемнело. Боль попросту застилала взор. И какого хрена не надел шлем? Ведь один хрен в скафе сидел. Юджин. Борода. Прямо перед ним возникло лицо Рика. На правой щеке кровоподтек, на лбу огроменная шишка. Рядом Марго, ей тоже досталось, синяк чуть ли не на пол лица. «Ты как, жив, жив?» – прохрипел Юджин. «Отлично, Марго, займись им». Я пошел включать системы. Его место тут же заняла Марго. Юджин не без труда сел. Потер ушибленную голову, и пальцы сразу же нащупали нечто липкое. Он поднес руку к глазам. А, черт, кровь. Здорово же его приложило, но не страшно. Главное, чтобы сотрясения не было. Тогда придется жить какое-то время на стимуляторах. Лечиться в нынешних условиях просто невозможно. До этого царивший на мостике полумрак превратился в непроглядную темень. До этого работали лишь аварийные красные лампы, и они вырубились. Но не успел Юджин как следует выматериться. Свет появился, загорелись лампы, пусть и не все, затем зажглись индикаторы на терминалах, операционные системы начали загружаться, гонять тесты и запускать подчиненные им устройства. Включившийся и сбросивший пользовательские настройки терминал связи перешел на общий канал, и все, кто был на мостике, услышали. Ссылаем досмотровую группу. Не пытайтесь сопротивляться, или будете уничтожены. Тут же послышался другой голос. Да хорош уже волоть на весь космос. Их ракета достала. Наверняка там или трупы, или корабль превратился в летающий гроб. Ничего не работает. Не вмешивайся. Занимайся своим делом. О, а это первый голос. Тот, что как робот повторял одно и то же про заглушить двигатели. Ну и полминуты назад про досмотровую группу. Наемники. Причем еще и из разных групп. Вон, между собой собачатся. Тот, пафосный, прямо взбесился, когда ему замечание сделали. Юджин встрепенулся. «Рика, не врубай движки, не включай вообще ничего». «Чего?» «Не понял тот. Они думают, что вырубили нас, что корабль превратился в кусок металлолома. Если они поймут, что это не так, нас попросту расстреляют. Перехватчики явно успели к нам подтянуться. Я могу врубить сканер в пассивном режиме. Если они близко, то мы их увидим», — предложила Марго. «А они нас?» — насторожился Юджин. «Пока ты будешь оглядываться, они не поймут, что мы не так уж и беспомощны». «Нет, не поймут. Я же сказала, буду сканировать в пассивном режиме. Никакого излучения, никаких сигналов». «Хорошо, делай, Рика». «Все окей. Ничего не включаю». Хороняку тоже предупредил. «Он жив». «Отлично, жив. Ты же знаешь, его ничем не убить. Крепкий старикан». «Так, к делу». Одернул его Юджин. «Марго, есть информация, угу, около километра до одного из перехватчиков, и около трех до второго. Десантный бот отвалил от дальнего, прошел половину пути. Угу». Юджин лихорадочно соображал. «Носовая пушка перезаряжена?» «Да, но в ней всего два снаряда. Автоматика не успела все сделать до того, как нам прилетело». «Ничего, два выстрела, это просто шикарно. А учитывая, что у нас еще и турели есть, вспомогательные орудия, ты чего задумал?» Поинтересовался Рика. «Уничтожим хотя бы одного. А дальше, есть ведь еще один перехватчик. И там, позади, еще и рейдер плетется». «Не плетется», — отозвалась Марго. «Мы ему здорово наподдали, практически на месте стоит. Но он может опять дать залп ракетами», — возразил Рика. «Так», — Юджин задумался, — «нужно подумать». Марго и Рика уставились на него. «Значит так», — наконец, — выдал Юджин, — «делаем, как я сказал, сносим один из перехватчиков. Ну, тогда они снесут нас, вздохнул Рика. «Не снесут, хотели бы, давно бы уже это сделали. Значит, мы им живыми нужны. Но если поймут, что поймать нас не получится, могут от безысходности пальнуть. Пусть, у нас гипердрайв остыл, ну да, наверное, так узнаю хороняки». «Сейчас», — засуетился Рика. «Да, остыл, отлично. А расчеты для прыжка готовы?» «Сделал, да когда бы я?» «Делай, Юджин, я уже поняла, что ты задумал», — встряла Марго. «Но ты ведь помнишь, они идут за нами следом. Если уйдем в соседнюю систему, рейдер, скорее всего, прыгнет следом за нами и окажется намного ближе, чем сейчас». «На то и расчет», — хмыкнул Юджин. «Они ведь не сразу за нами прыгнут». «Нет, конечно, им нужно будет минут 5, ну, может, 10. Если на рейдере нашим попаданием гипердрайв не зацепило», — отозвался Рика. «Ребятки, абордажный бот уже на подходе», — занервничала Марго. «Какое подлетное время, минута, может, меньше. Так по моей команде включаем орудийные установки», — приказал Юджин. «Жду», — кивнул Рика. Юджин сжал и разжал кулак. «Черт подери, почему рука не имеет? Обычно подобное начинается, когда предстоит перестрелка. А хотя, что он сейчас задумал? Как раз таки перестрелка и будет». Юджин включил и... Система целеуказания активировалась практически одновременно, и велел Рокоту взять на прицел ближайшего противника. В силу того, что тот был, считай, рядом, системе потребовалось несколько мгновений, чтобы выполнить команду. «Рика, включай турели». Тут же зажглись экраны на терминалах, мостик ожил. На головном экране появилось изображение корабля, находящегося рядом. Перехватчик был в не лучшем состоянии, на корпусе отчетливо видны вмятины, заплатки, краска давно уже облезла с его бортов. Но как бы он ни выглядел, а все еще представлял опасность. Турели Рокота мгновенно развернулись и дали залп по вражескому кораблю. Один, другой, третий. Щит с перехватчика слетел уже на втором, а третий принялся слизывать броню. «Вспомогательными!» – заорал Юджин, и вступили в действие орудия Рокота. Носовую пушку Юджин решил приберечь. Обстрел вражеского корабля, как казалось, длился целую вечность, хотя на деле все три залпа, и затем серии выстрелов из орудий, заняли от силы секунд 5, ну, максимум 10. Бум! В стоящем боком к Рокоту перехватчике что-то рвануло. Часть обшивки разлетелась в разные стороны, являя внутренности, отсеки и их содержимое. Все на мостике уставились на экран. Рика разглядывал отлетающие от гибнувшего корабля детали и, как ему показалось, он даже смог разглядеть несколько беспомощно сжавшихся, скукожившихся фигур. «Почему второй не открыл по нам огонь?» Вопрос Марго вернул Рика в реальность. «Потому что по курсу их бот», — пояснил Юджин. «Да даже если бы они могли пальнуть по нам, гарантированно не зацепив его, не стали бы это делать, взрывом уничтожит всех, а им это не надо. Но мы только что взорвали один из их кораблей», — не согласился Рика. «Лично у меня бы уже полыхало, я бы жаждал мести». «Это наемники», — усмехнулся Юджин. «Наверняка они только рады тому, что мы взорвали один из перехватчиков, с неудачниками не придется делиться наградой. Впрочем, им самим она тоже не достанется». Как оказалось, Юджин караулил, когда медленно кувыркающийся в пространстве Рокот не окажется в нужном положении, носом ко второму перехватчику. И едва это случилось, он пальнул по нему. Как и ожидалось, первый снаряд был отклонен щитом, зато второй угодил в точку, где на перехватчике должен быть мостик. Неизвестно, насколько серьезные повреждения нанес этот выстрел, но противник никак себя не проявлял. Рика надеялся, что и второй перехватчик уничтожен. «Черт, абордажный бот!» – заорала Марго. «Что? Что с ним еще?» – в тон ей заорал Юджин. «Перенацель на него турели. Поздно он уже до нас добрался. Они зафиксировались на корпусе. Черт где? Скорее всего, будут пробиваться через жилую палубу. Вот сволочи. Что ж, придется отбиваться. Ракетный залп с рейдера. Подлетное время, 2 минуты», — объявила Марго. «Рика, что там с расчетами?» — рявкнул Юджин. «Сейчас, сейчас». Рика отвлекся на обстрел вражеских перехватчиков, но вернулся к своей работе. Он в принципе уже почти все сделал, однако, есть. «Хороняка, врубай гипердрайв». На включение гипердрайва потребовалось секунд 20, еще 10 он получал данные, отправленные Рика, ну а затем приступил к работе. «Ну, давай, давай», — бормотал Рика, глядя на тулбар, отображающий статус готовности. Шкала заполнялась невыносимо медленно. «Минута, «Подлетное время ракет», — объявила Марго. «Ребята, абордажники уже начали обшивку пилить. Все, идем», — рявкнул Юджин, вскакивая со своего места. Но, начал было Рика. «Плевать, что там, если не успеем прыгнуть, ракеты влепятся в нас, и мы вообще ничего не почувствуем. Раз и уже в твоем сраном клон-центре. А если таки успеем прыгнуть, нужно разобраться с абордажниками». «Понял», — Рика поднялся с места, закрыл забрало на шлеме, вытащил из кобуры свой любимый пистолет. «Смотри, аккуратно с этой своей дрянью, если наделаешь дырок в рокоте, сам латать будешь», — предупредил его Юджин. Все трое бросились на жилую палубу. Едва только они оказались там, сразу стало понятно, где вражины планируют прорываться. В одной из кают стена прямо-таки искрила, ее резали лазерным резаком. «Дурни, в каюту прут», — ухмыльнулся Юджин. «Мы их перебьем, как кроликов. Они ведь оттуда никуда не денутся, и спрятаться негде». Юджин, Марго и Рика заняли позиции. Марго и Юджин в коридоре, Рика в каюте, расположенной напротив от той, в которую ломились нападающие. В каюте меж тем искры и капли горячего металла летели в разные стороны. Рика пропустил момент, когда лазеры, прожигающие обшивку рокота, выключились. Вот просто были, и вдруг не стало, а затем раздались глухие удары. Бум, бум, бум. В следующее мгновение внутрь каюты хороняки вывалился толстенный кусок обшивки. Он завалился на койку, попросту снеся ее, раздавив все, что оказалось под ним, а следом за куском обшивки показался первый из нападавших. То ли Рика занял более выгодную позицию, благодаря чему увидел его первым, то ли Юджин и Марго банально не успели за ним, однако сдвоенный выстрел из его пистолета прожег огроменную дыру в броне пришельца. Тот, моментально бросив оружие, заорав от неожиданности и боли, еще бы, только представить, каково это, когда горячий импульс прожигает броню прямо на тебе, а затем плавит уже твое собственное тело, принялся хлопать себя по груди. Да только сделать он уже ничего не мог. Пара секунд агонии, и он просто упал. Второй появившийся противник был расстрелян Юджином и Марго. Этот и вовсе ничего сделать не успел, только спрыгнул в каюту, и тут же получил, считай, впритык из двух стволов. Что произошло дальше, Рика не понял. Просто Марго вдруг вскрикнула, упала лицом на палубу и осталась так лежать, не шевелясь. В коридоре мелькнуло что-то яркое, и уже Юджин схватился за плечо, зарычав от боли. Черт, эти уроды две точки прорыва устроили. Каюта была отвлекающим маневром. Юджин попытался отстреливаться, но тут же поймал очередное попадание, на этот раз в бок. «В каюту! Уйди в каюту!» — заорал Рика, и до Юджина дошло. Он, пятясь назад, смог таки нырнуть в соседнюю каюту, ту, которая принадлежала Рика. Слева по коридору послышались тяжелые шаги, двое или трое. В этот момент в каюте напротив появился еще один противник. Так как Рика отвлекся, противник первым его заметил и пальнул, однако слишком поторопился. Крупнокалиберная пуля прошла чуть левее и выше, срикошетив от стены и улетев куда-то в угол. Второго шанса противнику Рика давать не собирался. Он вскинул пистолет, тщательно прицелился и выстрелил. Забрало шлема, за которым отчетливо виднелась перекошенная от злости рожа, треснула. На потрескавшееся стекло изнутри брызнуло кровью. «Все, этот готов». Рика подкрался к двери в коридор, быстро высунулся, пересчитал противников и даже успел дважды пальнуть, после чего нырнул назад. В коридоре разразилась пальба. Пули и импульсы летели мимо или били в проем двери, однако Рика достать они не могли. Вот только Рика опасался, что эта шальная пальба – просто прикрытие, чтобы подобраться к нему поближе. Как оказалось, он был близок к истине, но не совсем прав. Переть на него противники не собирались, вместо них, громко звякнув на пол, упал продолговатый цилиндр, на конце которого ярко мигал красный индикатор, причем мигал все быстрее и быстрее. Граната. Рика лихорадочно соображал, что делать, а ситуация попросту патовая, он в маленькой каюте, из которой есть только один выход. Если он выскочит в коридор, тут же схлопочет от поджидающих там врагов. Останется в каюте, граната превратит его в фарш, и скафандр не спасет. Попытаться добежать, подобрать и вышвырнуть в коридор, не успеешь ведь. Пока он думал, как быть, его тело само начало действовать, и, что парадоксально, правильно. В сложившейся ситуации это был единственный выход. Подскочив в койке и используя мышцы скафандра, Рика попросту оторвал ее от стены, а затем рухнул на пол, закрыв себя этой самой койкой. Грянул взрыв. Даже фильтры костюма не смогли полностью справиться с близким взрывом, так что в ушах Рика звенело, перед глазами все двоилось, но он жив, черт возьми. Применен стимулятор, применено обезболивающее. Скафандр получил существенный урон, использована герметичная пена. Целостность скафандра – 100. Пользователю требуется немедленная медицинская помощь. Что? А чем это она? Скафандр продолжал озвучивать уведомления, дублирующиеся текстом на забрало шлема, и тут Рика почувствовал, что произошло. Черт подери, его таки достало осколками. Койка хоть и не была похожа на решето, однако дырок в ней хватало. Дикая боль прострелила левую руку, ту, которой Рика придерживал койку. Он отбросил свой импровизированный щит и поднес руку к лицу. Твою то ему попросту оторвало два пальца, перчатка была без мизинца и безымянного пальца. Пока он осматривал себя, на пороге появились двое. Один из них замер в дверях и бросил второму. «Ну, что там? Готово, сучка? Хорошо. Проверь подранка в соседней каюте и добей». Его напарник тут же бросился вперед по коридору, к каюте, где находился Юджин. А тот, что стоял в дверях, повернулся к лежащему на полу Рика. «Ну что, отпрыгались, уроды?» Процедил нападавший и навел свой автомат на старателя. «Ауфидерзин, унтерминш!» Грохнул выстрел. Глава 20. Соразмерный ответ. Стоявшего в дверях человека будто ветром сдуло. Только что стоял, и вдруг его просто снесло. Тут же вновь грохнул выстрел. Раздалась короткая очередь, а затем наступила тишина. Рика с горем пополам поднялся на ноги, когда послышался еще один одиночный выстрел. «Да что там? Кто грохнул типа, который целился в него, Рика? Кто там еще стреляет?» Рика искренне надеялся, что это таки не Юджина пристрелили. Двинувшись было к двери, старатель заметил, что выронил свой пистолет. Нагибаться за оружием было жутко больно, в боку и в спине будто были горячие гвозди, пальцы совершенно не слушались, но все же Рика смог схватить рукоятку, поднял оружие. Ну а когда разогнулся, при этом облегченно выдохнув, в дверях стоял Хороняка. «Ха, живой, вовремя я подоспел», заявил он и широко улыбнулся, а затем выудил из клапана на груди своего скафа флягу и, открыв забрало шлема, приложился к горлышку. «Хороняка, как же я рад тебя видеть, эти уроды обманули нас, зашли в корабль с двух сторон и...» «Да знаю, знаю я, извини, задержался, твоих роботов активировал». «Роботы, черт подери», Рика поставил их на зарядку, запустил полный цикл диагностики и совершенно забыл о них, когда началось самое горячее. Впрочем, абордаж начался так стремительно, что и подумать было некогда. «Ну, ты очухался?» – поинтересовался Хороняка. «Вроде», – кивнул Рика. «Да, вижу, тебе досталось. Впрочем, тебе еще повезло, на Юджина глядеть больно. Где он?» Арни поволок его к лазарету. «Попробуем подлатать. А Марго, что с ней?» – сообразил Рика. У Хороняки улыбка ушла с лица. «Она умерла, черт подери, да, и я ума не приложу, как сказать об этом Юджину?» «В смысле, как сказать? Скажи, что Марго пристрелили, и теперь нужно ждать, пока она объявится и скажет, где я жила». Хороняка хлопнул себя по голове. «Ну и времена, совсем забываю, что теперь грохнуть человека совершенно недостаточно для того, чтобы убить его», он хохотнул. «А я уж, старый дурак, сокрушаться начал. Ну, бывает, ты тоже можешь не бояться, что умрешь, а живешь в новом клон теле, лет на 20 моложе твоего нынешнего, и, бзззз, даже не говори мне об этом», возмутился Хороняка. «Но, бзззз, слышать об этом не хочу, какого хрена я вообще согласился на эту чушь? Человек, если умер, должен покоиться в гробу, а не прыгать по всяким там клон телам. Марго бы с тобой не согласилась, да и Юджин тоже, плевать, просто это все неправильно. Лично я считаю, если тебя убили, нечего прыгать и бегать, лежи себе спокойно, как покойнику и положено. Дуристику напридумывали, а мы тут разгребай». Хороняка бы еще долго зудел на эту тему, ведь подобное свойственно всем старикам, для них всегда раньше было лучше. Как слышал Рика, подобное объясняется тем, что раньше вовсе не было лучше. Было так же, просто сам Брюзга в те времена был молод, полон сил, еще мог меняться под окружающий мир. Короче говоря, и девки были краше, и член стоял. Ну а сейчас, вот когда генеральным секретарем ассамблеи был Леон Крижнев, все было ясно и понятно. Никаких тебе сраных корпоратов, никаких свободных миров и станций, где полно бездельников, готовых за копейку удавить кого угодно. «Хороняка, Поток брюзжаний был оборван внезапно появившимся Юджином. Выглядел он еще хуже, чем Рика, весь скаф побит, кое-где следы от попадания импульсов, кое-где подсохшая кровь, лицо бледное, под глазами темные круги, да и на ногах он держится плохо, вон, вынужден упереться рукой о стену, чтобы не упасть. «Юджин, какого хрена?» – возмутился Хороняка. «Ты же должен быть в лазарете. Что с Марго?» Проигнорировав все вопросы, спросил Юджин. «Убили Марго», – вздохнул Хороняка. «Сволочи! Как я не подумал, что они обойдут нас!» Даже в голове не возникло подобной мысли. «Черт, черт! Юджин, успокойся, Марго не умерла, мы ведь в зоне действия сети. Наверняка она уже в новом клон-теле, и вот-вот проснется», – напомнил Рика. «Да, точно. Где она? Да откуда же я знаю?» – пожал плечами Рика. «Я ведь без понятия, с кем и какой у нее контракт. Может, на ближайшей станции, а может, на каком-нибудь золотом мире ее клон активировали. И как ее найти? Без понятия. Думаю, не стоит переживать на этот счет. Как только придет в себя, сама с нами свяжется». «Да точно». Юджин явно расслабился, и израненный, обессиленный организм тут же дал о себе знать. Он чуть было не упал. От падения его спасло лишь то, что он успел схватиться за проем ближайшей двери. «Тебе нужно в лазарет». «Нет, не сейчас», — помотал головой Юджин. «Сначала нужно на мостик». «Мы прыгнули?» «Не знаю», — пожал плечами Рика. «Бой ведь был, и я». «Да прыгнули», — встрял Хороняка. «Во время гиперпереходов возникает такое ощущение, что...» «Плевать на ощущения», — перебил его Юджин. «До меня только дошло, что если бы не прыгнули, нас бы ракетами разнесло к свиньям собачьим». «Точно», — кивнул Хороняка. «Нужно проверить, где мы», — перебил его Юджин, «и нужно убедиться, что рейдер не прыгнет за нами, а лучше уйти из этой системы поскорее». «Готов поспорить, что рейдер нас опередит», — пессимистично буркнул Рика. «Помогите добраться до мостика», — приказал Юджин, и Рика вместе с Хоронякой подхватили его под руки, повели в сторону мостика. «И где ваша сраная скотина?» — спросил Хороняка на ходу. «Никакой от нее пользы, только жрет, спит, да расслабиться мешает. Бухать она тебе мешает», — хмыкнул Рика. «Ну а насчет того, где, вон ответ. Они как раз проходили одну и кают. В ней был один из нападавших, точнее то, что от него осталось, а рядом лежал Рокот, лениво грызущий оторванную человеческую кисть. Господи, боже мой», — выдал Хороняка и тут же захлопнул забрало шлема, чтобы Рокот не учуял запах спиртного. Но тому, похоже, было глубоко плевать на пьяного Хороняка, животина была занята трапезой. «Вот, от него тоже польза есть», — заявил Юджин. «Молодец, животина, свой корм не зря жрет. Ну, теперь на корме можно сэкономить», — хмыкнул Хороняка. «Жратвы, вон, по всей жилой палубе немерено валяется. Месяц может жрать от пуза. Угу, если Рика это все в кладовку не спрячет», — слабо улыбнувшись, пошутил Юджин. «Думаешь, у него там место есть?» — поддержал шутку Хороняка, недавно узнавший, откуда взялись эти подколы, и теперь при первой же возможности поддерживающий шутки Юджина. «Там ведь еще с Достоевского ребята должны были остаться. Агенты, это на Новый год, их нельзя трогать. А, вот оно как же вы достали», — устало вздохнул Рика. Юджин с облегчением опустился в свое кресло, тут же принялся переключить окна на терминале. «Так мы в соседней системе», — объявил он. «Ну что ж, на какое, то время от рейдера ушли. Именно что на какое, то», — хмыкнул Рика. «Ай, не будь таким нытиком», — затараторил Хороняка. «Сейчас отварпаем отсюда куда подальше и пусть ловит нас по всей системе. Пока доползут, опять успеем в гипер уйти». «Ты рано радуешься», — осадил его Юджин. «Нашему кораблю здорово досталось, варп у нас не работает. И после прыжка остался гиперслед, причем настолько сильный, что он даже в этой системе есть. А ведь после перехода при появлении в точке назначения аномалия фиксируется перед появлением корабля, а не после. Так скоро нас найдут. Уже нашли. Это не наш след». Рика тоже уселся за терминал и что-то внимательно высматривал на экране. «Это как раз аномалия, которая появляется перед прибытием корабля. Рейдер идет за нами. Черт подери», устало вздохнул Юджин. «Сколько у нас есть времени? И как они нас отслеживают?» «Без понятия, как, но нам в этот раз не уйти. Гиперпривод снова нужно остудить. Хороняка, как и в прошлый раз могу сделать, но теперь уже система жизнеобеспечения точно навернется. По времени сколько? Минимум 20 минут. А вообще, думаю, полчаса. Все равно это нам не поможет», — прервал их Рика. Почему? Нужно заново все рассчитывать для прыжка, мы сильно ушли от первоначального курса, все мои ранее просчитанные координаты не годятся, нужно начинать заново. И сколько на это уйдет? Час, и это если начну прямо сейчас. Нет у нас этого часа. Как сильно пульсирует аномалия? Коэффициент пульсаций 30. Так это получается, минут 10-20 у нас есть? Странно, что рейдер так отстал, хмыкнул Юджин. Так ты ведь тоже им задал жару, усмехнулся Хороняка. Уверен, у них тоже проблем немерено. Может и гипердрайв поврежден, но ракетные установки, как мне помнится, в порядке. 20 минут, в лучшем случае, у нас есть, но за это время наш гипердрайв не остудить, и новый прыжок не просчитать, перечислил задумчиво Юджин. Мы теряем время, напомнил Рика. К черту, сбежать мы при любом раскладе не успеем, отмахнулся Юджин. Нужен другой план. Попробуем ударить по ним, как только появится, предложил Хороняка. Носовая пушка не заряжена. Поврежден механизм подачи боеприпасов. Чинить некогда, вручную зарядить, нечего и думать, бормотал Юджин, просматривая сводку по повреждениям корабля. Энерговоды на вторичные орудия повреждены. Пушки не работают. А турели? Ударим турелями, как по перехватчикам, предложил Рика. Не вариант, это на перехватчиках брони толком нет. А на рейдере она есть, и толстая. Плюс, если щит им удалось починить. И что делать? Все, сдаемся? Спросил Рика. Этого я не говорил. Рика клял и себя за то, что согласился на эту дурацкую авантюру. И Юджина, эту саму авантюру придумавшего. Юджин, сволочь такая, сам остался на рокоте, сидит себе в кресле, и в ус не дует. Хотя, стоит признать, ему досталось. Возьми его сюда, и едва ли от него будет толк. Более того, Рика всерьез опасался, что даже если авантюра удастся, Юджин этого не дождется. В последний раз, как он его видел, Юджин выглядел совсем хреново, хоть бы концы не отдал. Но и самому Рика было не сладко, да, полученные раны кое-как залили медгелем, но ведь это не лечение, а временное решение, как и обколоться стимуляторами, чтобы заряда хватило хотя бы на час-полтора. А еще, даже несмотря на то, что в нем сейчас уже была лошадиная доза обезболов, изуродованная рука нестерпимо болела. Парадокс, но он до сих пор чувствовал свои оторванные пальцы. Ему казалось, будто он может ими шевелить, сгибать и разгибать. Конечно, это все фантомные ощущения, но, черт возьми, как только он доберется до медкапсулы, фантомные пальцы станут настоящими. Добраться бы еще до нее. Рика искренне надеялся, что на рейдере такая найдется. Хотя, чтобы добраться до нее, предстояло перебить весь экипаж. А это, как он считал, будет та еще задачка. Для одного она непосильная, но он был не один. В львиную пасть он лез вместе с Хоронякой, беспрестанно ворчавшим, проклинающим всех и все. А еще с ними два робота, тихонько сидевшие на местах для рядовых бойцов. Абордажный бот, бывший экипаж которого старатели перебили, медленно летел в сторону аномалии, к тому месту, где вскоре должен был появиться рейдер. И он таки появился, всего в каких-то 2 километрах от бота. Рика тут же мысленно себя похвалил, точно определил эпицентр аномалии, и время ее коллапсации или, что точнее, появление корабля. Как и ожидалось, неизвестные преследователи на рейдере знали, куда прыгнет Рокот, и смогли повторить прыжок. Более того, смогли прыгнуть впритык к кораблю старателей. Что такое пара километров в масштабах даже одной системы? Мелочь. Можно сказать, что оба корабля и бот были в притирку друг к другу. Протяни руку, и коснешься другого корабля. А самое главное, абордажный бот шел точно к рейдеру, причем с такой скоростью, что доберется всего-то через несколько секунд. «Эй, вы!» – заорал Хороняка на общем канале, как и было условлено. «Открывайте ангар и принимайте нас. Мы поймали этих уродов». Хэнк, удивление так и сквозило в голосе. Видимо, те, кто был на рейдере, совершенно не ожидали, что кто-то из абордажников выживет. Кто же еще, черт бы вас подрал. Мы сделали дело, пленные у нас. Цель жива, конечно, жива. На этом моменте Рика насторожился. Что значит цель жива? Получается, нападавшим нужен был не корабль, не все они, а кто-то конкретный. Рика снова запаниковал, вспомнив последние происшествия. Он справедливо полагал, что эти наемники, как и те агенты службы безопасности, охотились исключительно за ним. Меж тем разговор продолжался, и Рика стало не до размышлений. «Чего вы всех тащите? Нужна только цель, остальных можно убрать. Слушай, мне плевать, мы схватили тех, кого смогли. Мне их убить?» – спросил Хороняка. «Почему вообще ты решаешь, и где Киллиан?» «Мертв». Хороняке некогда было что-то придумывать, врать, поэтому он импровизировал и ляпал наобум. «Черт, сочувствую, мы уже на подходе. Открывайте чертов ангар, и нужны медики, у нас есть раненые. Досталось вам там, а ведь помнишь, что говорил Нимбус на брифинге? Старатели – опасные ребята. Напрасно мы тогда ржали, действительно их недооценили. Они ведь уничтожили оба перехватчика». «Знаю», – буркнул Хороняка. «Хватит уже разговоров. Давай, сади меня и медиков к боту немедленно». «Делаю». «Заходи с правого борта». «Ясно». Хороняка отключил связь и облегченно выдохнул. «Фуф, повезло. Этот лох даже ничего толком не спросил. Сам меня назвал, сам все подсказал. Я думал, что наемники – паранойки, а на деле наивные, как дети». «Мы еще не победили, рано радуешься», – буркнул Рика. «Расслабься. Они пускают нас на борт, а дальше дело техники», – отмахнулся Хороняка. «Твои железяки ведь не подведут?» «Надеюсь, что нет. Но они только после ремонта, и...» «Что и?» – насторожился Хороняка. «Я обновил им программное обеспечение. Ремонтник на Достоевском предложил установить оригинальное ПО. Ну, почти оригинальное. Он его немного модифицировал, поправил баги и адаптировал под новое железо. Ну, звучит неплохо. Да, но я не успел прогнать тесты и диагностику. На деле проверишь. А еще обоим роботам активировали и... сняли блокировки. Черт!» Хороняка чуть не подпрыгнул на месте. «А вот это очень плохо. Почему? И старые, неуравновешенные. Мало ли, что может случиться. Раньше сбои были обычным явлением. И слетает с катушек и после боя, закончив с противником, может положить и своих. Это не проблема и, это проблема системы опознавания свой-чужой. У нас установлен новейший блок, сбой исключен». Хороняка снова подпрыгнул на месте и обернулся назад. «Они теперь еще и говорящие, голосовой модуль функционирует нормально», подтвердил Бабк. Хотя почему подтвердил, голос как раз был женский, мягкий и успокаивающий. Даже не скажешь, что это говорит робот, прирожденный убийца и диверсант. Вот же, удивился Хороняка. Еще и отвечают, поддерживают разговор. Никогда такого не видел. На этих моделях, имею в виду. Так, текущая функциональность. Функционально на 80. Есть несколько неисправностей, сообщила Бабка. Функционален на 73. Неисправности ходовой части, пробасил или даже прохрипел Арни. У него, в отличие от коллеги, голос был такой, как и должен быть у боевого робота, низкий, хриплый, безэмоциональный, машинный и угрожающий. «Задачи?» – спросил Хороняка. «Ликвидация целей. Приоритетная задача – защищать союзные цели РХ», – в один голос ответили роботы. «Мои вы хорошие», – хмыкнул Хороняка. «Есть касание», – сообщил Рика, – «открываю двери». «Вперед, вперед!» Оба робота тут же сорвались со своих мест, бросились на выход. Следом за ними рванул Хороняка. Ну и последним, выбравшись с кресла пилота, двинулся Рика. «Эй, ребята, как вы?» Начал было тип, стоящий неподалеку от бота. Он пытался что-то спросить, но не успел. Бабка короткой очередью прошила его, тут же переключившись на другую цель. Двое типов с оружием, стоявшие рядом с встречавшим, схлопотали от Арни. Роботы методично принялись истреблять людей, находящихся в ангаре. Однако, когда из бота выбрались Хороняка и Рика, целей хватило им. «Вали, уродов!» – заорал Хороняка. На потолке вспыхнули аварийные лампы, заорала сирена. «Ха! Я думал, будет жарче!» – вновь заорал Хороняка. «Нет, жара только начинается!» – буркнул Рика, вскидывая плазменную винтовку. «Ну что, мы абордаж отбили, теперь посмотрим, как справятся они». Глава 21. Чьих будете? Так как Юджин находился, мягко говоря, не в кондиции, а ситуация была аховая, Рика даже разрешения не стал спрашивать на то, чтобы взять жемчужину в оружейной коллекции Юджина, ту самую плазменную винтовку. Конечно, он осознавал, что Юджин ему попросту голову открутит, если узнает, но плевать, не сывами же идти на абордаж или отбойниками.